Приглушенный ночной рев краепада только углублял тишину. Потом кресло-качалка снова начало поскрипывать. За время монолога Тефис, казалось, вырос крайне угрожающим образом. «Только ничего личного», — добавил он. «Я тоже раб. Если вы попытаетесь накинуться на меня, мне придется убить вас. Но это не доставит мне никакого удовольствия». Ринсвин посмотрел на мерцающие кулаки, которые покоились на коленях тролля. У него возникло подозрение, что они могут ударить не слабее цунами. «По-моему, ты не понял», — принялся объяснять Два Цветок. «Я гражданин Агатовой империи. Вряд ли Крул захочет навлечь на себя неудовольствие императора». «А как император узнает?» — поинтересовался тролль. «Думаешь, ты первый человек из империи, кто закончил свой путь в окружной сети?» «Я не стану рабом!» — крикнул Ринсвинд. «Да я скорее за край прыгну!» Волшебник сам изумился, как решительно прозвучал его голос. «А прыгнешь ли?» — спросил тролль. Кресло-качалка отлетело к стене, и голубая рука обхватила волшебника поперек туловища. Тролль повернулся и вышел из хижины, небрежно зажав Ринсвинда в кулаке. Подойдя к краесторонней оконечности острова, тролль остановился. Ринсвинд взвизгнул. «Кончай! Или я в самом деле выкину тебя за край!» — рявкнул тролль. «Я ведь держу тебя! Смотри!» Ринсвинд посмотрел. Вокруг расстилалась мягкая черная ночь, в которой мирно сияли слегка туманные звезды. Но его глаза обратились вниз, притягиваемые каким-то неодолимыми чарами. На диске была полночь, следовательно, солнце висело далеко-далеко внизу. Оно медленно закатывалось под гигантский заиндевелый панцирь великого Атуина. Ринсвинд сделал последнюю попытку зацепиться взглядом за носки своих сапог, выступающие под краем скалы, но отвесный обрыв вывернул его глаза вниз. Справа и слева низвергались в бесконечность два сверкающих полотнища воды. Это море проносилось мимо острова, огибая его на пути к долгому падению. Сотни ярдов от обрыва из пены вылетел самый большой морской лосось, которого Ринсвинд когда-либо видел. Лосось выскочил в безумном, судорожном и в конечном итоге безнадежном прыжке, после чего упал обратно, снова и снова переворачиваясь в золотистом потустороннем свете. Из этого света, словно столпы, поддерживающие крышу Вселенной, вырастали исполинские фигуры. Сотни миль ниже Ринсвинд различал какие-то очертания, край чего-то, как на забавных картинках, где силуэт причудливой вазы внезапно становится контурами двух лиц, открывающаяся внизу картина одним рывком перешла в новую, целостную, пугающую перспективу. Там, внизу, торчала слоновья голова, огромная, как средних размеров, континент. На фоне золотистого света выделялся подобный горе могучий бивень, от которого протягивалась к звездам постепенно расширяющаяся тень. Голова была слегка наклонена, и громадный рубиновый глаз мог сойти за красную сверхзвезду, внезапно засиявшую средь бела дня. А под слоном Ринсвинд сглотнул и попытался не думать о... Под слоном ничего не было, кроме далекого режущего глаз диска солнца. Мимо солнца, покрытый чешуйками величиной с город и щербинами кратеров, изрезанный словно луна, неторопливо проплывал плавник. «Ну что, опускать?» — спросил тролль. «Нет!» — выговорил Ринсвинд, силясь отодвинуться от пропасти. «Я живу здесь, на краю, уже 5 лет, но так и не сумел собраться с духом, чтобы прыгнуть», — прогудел Тефис. «Насколько я могу судить, у тебя это тоже не получилось!» Он отступил от обрыва, позволяя Ринсвинду с размаху броситься на землю. Два Цветок неторопливо подошел к краю и заглянул в бездну. «Фантастика!» «Фантастика!» — сказал он. «Эх, сейчас бы сюда иконограф! А что еще там внизу? Ну, если туда спрыгнуть, что увидишь?» Тефис присел на выступ скалы. Высоко над диском вышла из-за облака луна. В ее призрачном свете тролль выглядел глыбой льда. «Может быть, там внизу мой дом?» — медленно проговорил он. «За вашими дурацкими слонами и за смехотворной черепахой настоящий мир! Иногда я прихожу сюда и смотрю, но почему-то никак не могу заставить себя сделать еще один шаг. Может, там настоящий мир с настоящими людьми? Где-то там, внизу, у меня были бы жены и малыши». Он замолк и шумно высморкался. «Здесь, на краю, сразу узнаешь, из какого материала ты сделан». «Пожалуйста, прекрати!» — простонал Ринсвинд. Повернувшись, он вдруг увидел, что два цветок беспечно стоит у самого обрыва. «Нет!» — выдавил волшебник и попытался зарыться в камень. «Что, внизу есть другой мир?» — уточнил два цветок, заглядывая за край. «А где именно?» Тролль неопределенно махнул рукой. «Где-то?» — ответил он. «Это все, что я знаю. Это был довольно маленький мир, по большей части голубой». «Так почему ты здесь?» — спросил два цветок. «Неужели ты не понял?» — огрызнулся тролль. «Я упал с края». Он поведал им о мире под названием Батис, затерянном среди звезд. Там, в трех огромных океанах, растекшихся по диску, морской народ создал несколько процветающих цивилизаций. Тефис был мясозаготовщиком, одним из членов касты, которая с риском для жизни добывала себе средства к существованию, путешествуя на больших парусных сухопутных яхтах. Они заходили далеко вглубь суши, охотились на стаи оленей и бизонов, которыми изобиловали исхлёстанные бурями континенты. Ту яхту, на которой он плавал, случайным штормом забросило в ненанесенные на карту земли. Часть команды уселась в спущенную за борт маленькую грибную тележку и покатилась к отдаленному озеру. Но Тефис, будучи капитаном, отказался покинуть свое судно. Ураган перенес яхту прямо через скалистый край света, разбив ее в мельчайшие щепки. «Сначала я падал», — рассказывал Тефис. «Но падать, знаете ли, не так уж и плохо. Больно бывает, когда приземлишься, а подо мной ничего не было. Падая, я видел, как мой мир, кружась, удаляется в пространство. Затем он совсем затерялся на фоне звезд». «А что случилось потом?» — затаив дыхание, спросил два цветок и бросил взгляд на затянутую туманом вселенную. «Я замерз и стал твердым», — ответил Тефис. «К счастью, моя раса без труда переносит холод. Время от времени я оттаивал, когда пролетал мимо других миров. Там была одна планета. Ее окружало очень странное кольцо гор, оказавшееся потом самым громадным драконом, которое только можно себе представить. Он был весь покрыт снегами, ледниками и держал во рту свой хвост. В общем, я пролетел всего в нескольких лигах от этой планеты. Фактически, я пронесся над ее поверхностью, как комета, а затем полетел дальше. Потом я снова замерз, а когда опять очнулся, то увидел, что ваш мир надвигается на меня, словно торт со взбитыми сливками, брошенный самим создателем. Ну, я и шлепнулся в море неподалеку от окружной сети, против вращения от крула. Течение выносит на сеть множество самых разнообразных существ. А тогда крул как раз искал рабов, чтобы установить посты на промежуточных станциях. Вот так я и очутился здесь». Он замолк на мгновение, внимательно посмотрел на Ринсвинда и закончил. «Каждую ночь я выхожу сюда и смотрю вниз, но пока что так и не спрыгнул. Здесь, на краю, трудно найти в себе мужество». Ринсвинд решительно пополз в сторону хижины. Через несколько мгновений у него вырвался тихий вскрик. Этот тролль, не без доброжелательности, подхватил его и поставил на ноги. «Потрясающе!» — изрек два цветок и перегнулся еще дальше через край. «И много там миров?» «Хватает!» — ответил тролль. «Наверное, можно было бы изобрести какую-нибудь, не знаю, какую-нибудь штуку, которая защитила бы человека от холода», — задумчиво высказался маленький турист. «Какой-нибудь корабль, на котором можно было бы переплыть через край и отправиться к далеким мирам. Интересно». «Не вздумай», — простонал Ринсвинд. «Прекрати об этом говорить, слышишь?» «В Круле все об этом говорят», — возразил Тефис. «Все, у кого есть языки, разумеется».